Глава 60. Вернемся в Париж и в нескольких словах напомним нашим читателям, в каком ужасном положении мы оставили Жоржа. «Милостивый государь», — продолжал Жабен, — «советую вам избегать огласки, это в ваших же интересах. Полицейские агенты заняли все выходы в этой зале. Мне стоит сделать знак, и тотчас появится подкрепление. Видите, на нас уже смотрят. Следуйте за мной». «Я готов следовать за вами», — ответил Жорж. «Но эта девушка моя сестра, а этот старик мой дядя. Могу ли я бросить их?» Он указал на бесчувственную Леонтину, поддерживаемую Домира, который казался пораженным громом. «Может быть и лучше, что ваша сестра теперь без чувств», — заметил сыщик. «Обморок смягчит для нее тяжесть разлуки, которая, как я надеюсь, будет коротка. Я следую за вами. Позволите ли вы проститься с дядей?» Жорж подошел к Домира. Тот перебил его и тихо спросил у Жабена: «В чем его обвиняют?» «В двойном убийстве», — ответил сыщик. Лейтенант пожал плечами и посмотрел на полицейского, как на сумасшедшего. «В двойном убийстве?» — повторил он. «Теперь я спокоен. Я боялся какого-нибудь проступка против военной дисциплины, отъезда без разрешения, мало ли еще чего. Речь идет о преступлении, и я не боюсь. Подобное обвинение смешно и не страшно. Убийца? Он, Жорж Прадель? Вы ошибаетесь. Ступайте своей дорогой». «Может быть, обвинение необоснованно», — возразил Жабен. «И по многим причинам я очень этого желаю. Но, к несчастью, в приказе, который я должен исполнить, указан зуавский лейтенант Жорж Прадель, племянник господина Филиппа Домира, богатого гаврского судовладельца, с которым я имею честь говорить. Невинный или виновный, он обязан повиноваться закону, который я представляю. Следуйте за мной, лейтенант Прадель». «Ступай, милое дитя», — сказал старик. «Ступай и помни, что если даже вся земля поднимется против тебя, я буду знать, что тебя оклеветали. Будь мужествен и тверд». «Постараюсь». «Прощайте. Когда я смогу увидеть моего племянника?» — спросил Домира у сыщика. «Это зависит от судебного следователя. Позвольте узнать, где вы переночуете?» «В Гранд-отеле». «Через 2 часа я буду иметь честь явиться туда». Дядя и племянник обнялись. Пока Домира отвозил в Гранд-отель свою племянницу, Жабен сел в фиакр с офицером. Сиди Коко влез на козлы, и экипаж покатился к тюрьме. К Жоржу вернулось хладнокровие. Он думал, что произошла какая-нибудь ошибка. Желая узнать подробности, он стал расспрашивать сыщика. «Милостивый государь», — ответил ему Жабен. «Хоть вы меня не знаете, я очень много занимался вами последнее время. Я принимаю в вас серьезное участие, чему вы скоро получите доказательства. Но мой долг запрещает мне исполнить ваше желание и сообщить то, чего вы, по-видимому, не знаете. Поэтому прошу вас не расспрашивать меня. Я как солдат исполняю приказ. Знайте только, что можете полагаться на меня». «Полагаться на вас?» — повторил молодой человек. «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что когда вы явитесь к судебному следователю и возникнет необходимость подкрепить ваши заверения аргументами, доказать, например, ваше пребывание в другом месте, я отдам себя в полное ваше распоряжение и помогу вам опровергнуть обвинение». «Вы мне говорите о надежных доказательствах, о моем пребывании в другом месте, я вас не понимаю». «Скоро поймете. Вот мы и приехали. Не унывайте». Экипаж остановился. Жабен сдал своего пленника и поехал на телеграф отправить депешу, чтобы уведомить Абади об аресте лейтенанта. «Вероятно, вы еще не обедали», — сказал он потом Сиди Коко. «Я знаю неподалеку небольшой ресторан. Заедем туда, нам надо поговорить». Отставной зуав послушно последовал за сыщиком. Пустой желудок Сиди Коко предъявил свои права, и, несмотря на глубокое горе, чревовещатель поел. «Ну», — сказал ему Жабен с улыбкой, — «мне кажется, вам теперь получше». «Да», — — прошептал отставной зуав. «И я стыжусь этого. Разве инстинкты тела могут говорить так громко, когда сердце обливается кровью, а душа страдает?» «Я не вижу в этом ничего дурного», — воскликнул сыщик. «Притом у вас есть причина, если и не радоваться, то хотя бы немного успокоиться. Арест Жоржа Проделя произошел по вашей милости. Это начало мщения». «Да, но, увы, наказание убийцы не возвратит жизни ни Мариетте, ни ее отцу». «Вы сказали убийцы? Так вы все же думаете, что лейтенант виноват в рашвильском преступлении?» Сиди Коко изумленно посмотрел на Жабена. «Вы же продемонстрировали мне улики, прочли показания свидетелей, спросили меня, убедился ли я. И я ответил утвердительно. Разве сомнение возможно?» «Да», — сказал сыщик твердо. «Разве что-нибудь переменилось?» «Нет». «Но что это значит?» «Ничего. Ваш личный опыт должен был вам это подсказать. Помните, судебный следователь считал вас виновным и велел арестовать. Я сам сомневался, однако вы не были виновны». «Но, стало быть, Жорж Продель?» «Совершенно невиновен. Вы имеете доказательства этому?» «К несчастью, нет, только уверенность. И не будь я Жабеном, если не заставлю суд принять мое мнение». «Кто же убил Жака Ландри и Мариетту?» «Неизвестный, которого мы найдем. Дерзкий и изумительно ловкий, он выдал себя за Жоржа Проделя». Чревовещатель вздрогнул. «Не находите ли вы, — продолжал сыщик, — что это все объясняет?» «Вы правы, — воскликнул Сиди Коко. — Это бросается в глаза. Но зачем же, если вы уверены в невиновности моего взводного командира, вы его арестовали?» «Это моя обязанность. Судья приказывает, я повинуюсь». «Разве, будучи зуавом, вы обсуждали приказы?» «Никогда». «Я тоже солдат. Солдат закона и правосудия, и действую, не рассуждая. Словом, моему взводному командиру, чтобы стать снова свободным, стоит только сказать, где он находился в то время, когда Мариетту и ее отца убивали в Рошвилле». «Сказать недостаточно, надо доказать. И, возможно, дело не так просто, как вы думаете». «Кто знает, может быть, сообщники устроили здесь засаду Жоржу Проделю, между тем, как ловкий негодяй там принял его облик». «Господин Жабен», — прошептал Сиди Коко, — «вы меня пугаете». «Не пугайтесь», — возразил полицейский. «Я объяснил возможные и почти вероятные затруднения в этом деле, потому что вы мне нужны не только для доказательства невиновности нашего офицера, но и для обнаружения настоящих преступников». «Ах, у меня теперь двойная задача — отомстить за Мариетту и выпросить прощение у моего командира. И я ее выполню, даже если мне придется расстаться с жизнью. Завтра, несомненно, мне будет поручено отвезти подозреваемого в Руан. Вы поедете со мной». Жабен расплатился и вышел из ресторана с Сиди Коко. На часах здание суда пробило половину двенадцатого. Мимо проезжал пустой фиакр. Сыщик сел в него вместе с зуавом и приказал ехать в Гранд-отель. Он спросил, где остановился господин Домира, и осторожно постучался в дверь. Филипп Домира сам отворил ему. «Я принес вам утешительные вести», — сказал Жабен. «Лейтенант Жорж Продель проявляет большое хладнокровие и мужество и сохраняет спокойствие». «Вы верите в его невиновность?» — с жаром воскликнул судовладелец. «Вполне». «И несмотря на это, его арестовали?» У сыщика ответ был готов, тот же, который он дал чревовещателю. «Но это неслыханное, чудовищное обвинение, которое тяготеет над ним», — продолжал Домира. «Я ничего не понимаю. Ради бога, расскажите мне подробности». «Я для этого и приехал», — ответил сыщик. «Я обязан молчать, чтобы не мешать действиям судебного следователя. Но с вами я могу говорить». Домира провел сыщика в гостиную, подал Жабену стул и сам сел. «Позвольте мне задать вам один вопрос», — начал сыщик. «Сколько времени вы не получали известий из вашего рашвильского имения?» 10 или 12 дней. Я приехал из Марселя, и мой управляющий не знал, куда мне писать». «И вы не читали газет?» Я читал в поезде «Фигаро» и «Пти-журнал», но не нашел там ничего достойного внимания. Стало быть, я первым сообщу вам об ужасном несчастье. Вооружитесь мужеством, милостивый государь, потому что удар будет жесток. Ваша крестница Мариетта и ее отец убиты, а 350 тысяч франков, вверенные вами Жаку Ландри, украдены. Домира страшно побледнел. «Жак Ландри и Мариетта убиты?» – пролепетал он. «Это ужасно». Наступило минутное молчание, потом старик вздрогнул, словно пораженный внезапной мыслью, провел рукой по мокрому лбу и вскочил, закричав прерывающимся голосом. «И Жоржа Праделя, моего племянника, обвиняют в этом преступлении?» Домира побледнел, потом побагровел, и пару секунд сыщик боялся, что старика хватит удар. Но Домира принадлежал к той породе людей, которые будто созданы из железа. Он глубоко вздохнул, потом, опять опустившись в кресло, сказал: «Ах, вы сказали правду. Удар был силен, я едва его выдержал. К счастью, мне пришло в голову, что я буду нужен Жоржу. 2 часа тому назад, во время его ареста, я сказал себе: подобное обвинение нелепо и безумно. Теперь я думаю так же. Ничто не поколеблет моего доверия к племяннику». Жабен начал подробный рассказ о событиях, изложенных в первой части этой истории. Закончил он словами: «Человеческое правосудие имеет право верить таким доказательствам и лишь исполняет свой долг, захватив человека, на которого все указывает. Вы с этим согласны?» «Согласен», – прошептал старик. «Теперь, когда вы знаете все, ваш взгляд на невиновность лейтенанта изменился?» «Нисколько». «Как же вы можете объяснить присутствие вашего племянника в Рошвилле в ночь убийства?» «Жорж Прадель не был в Рошвилле», – воскликнул Домира. «Кто же был?» «Негодяй, назвавшийся его именем». Сыщик радостно потер руки. На вопросительный взгляд старика он ответил: «Я доволен, потому что ваше мнение совпадает с моим. Это значит, что мы оба правы. Мой инстинкт сыщика привел меня к тому же результату, к которому вас привела родительская привязанность к лейтенанту. К счастью, если человеческое правосудие и ошибается, то, по крайней мере, оно не слепо. Мы осветим мрак. Мы спасем Жоржа, не так ли?» «Конечно, мы его спасем, и надеюсь, что это будет легко, потому что все зависит от него самого». «Каким образом?» «Для этого ему достаточно доказать, где он был и что делал в то время, когда его двойник действовал в Рошвилле». Домира снова побледнел. «Ах», – прошептал он, – «вы меня пугаете. Жорж 4 дня не был в Гранд-отеле и вернулся только вчера. Приехав сюда вчера и очень удивившись его присутствию, я спросил о причинах его исчезновения, которое показалось мне странным. Он отказался мне объяснить и упорствовал, несмотря на то, что я настаивал». «Жаль, но все же он объяснил причины своего отказа?» «Очень смутно. Он сказал мне, что дело идет о чести женщины». «А, — вскрикнул сыщик, — женщина. Итак, ваш племянник влюблен в замужнюю женщину?» «Надо полагать. Но я ничего не понимаю», — возразил судовладелец. «Жорж приехал из Алжира. Он не знал никого в Париже». «Без сомнения, — продолжал Жабен, — речь идет о случайном любовном приключении, важность которого молодой офицер преувеличивает». «Я сам так подумал и сказал ему. Он возразил, что я ошибаюсь, и, несмотря на сильное неудовольствие, упорствовал в своем молчании. Все изменится, когда лейтенант узнает, что над ним тяготеет страшное обвинение. Ручаюсь вам, он скажет». Домира покачал головой. «Если Жорж считает, что тут замешана честь, он говорить не станет». «Даже чтобы спасти свою голову? Ну тогда мы спасем ее против его воли». «Каким образом?» «Отыскав эту женщину и вынудив ее сказать нам то, о чем он хочет умолчать». «Неужели вы можете сделать это?» «Господин Домира, полиция может почти все. В 95 случаях из 100 розыски приводят к цели». «Да услышит вас Бог! К Когда вы должны везти в Руан несчастного мальчика?» «Наверное, завтра, но я не могу назвать час отъезда. Это зависит от депеши судебного следователя. Не езжайте одним поездом с нами». «Как?» — вскрикнул в отчаянии Домира. «Разве Жоржа повезут как преступника?» «Положитесь на меня. Никто не приметит, что он арестант. Поезжайте утренним скорым поездом и скажите, в какой гостинице вы остановитесь в Руане». «В гостинице «Париж», — ответил Домира. «Вероятно, завтра вечером я буду иметь честь явиться к вам с известиями». Полицейский простился со стариком и вернулся к Сиди Коко, который ждал его, прохаживаясь взад-вперед по бульвару. Жабен привел его в скромную квартиру, в которой жил уже много лет, и устроил для Сиди Коко постель на старом диване. Сыщик спал мало, встал очень рано и пошел за сведениями. Пришла депеша руанского судебного следователя с требованием, чтобы лейтенант Жорж Прадель был отправлен незамедлительно, и с припиской, что ему было бы приятно, если бы арестанта сопровождал Жабен. Сыщик устроился с Жоржем в вагоне первого класса, на котором объявление со словами «приватное помещение» не допускало присутствия других пассажиров. Переезд из Парижа в Руан прошел благополучно. Доставив лейтенанта в тюрьму, Жабен отправился в здание суда. Судебного следователя там не оказалось, но, уезжая, он отдал приказ прислать сыщика к нему на дом. Сыщик поспешил последовать этому распоряжению и был принят судебным следователем незамедлительно. «Поздравляю вас, Жабен! Вас справедливо ценят в Париже! Я вовсе не ожидал такого быстрого успеха!» «Господин судебный следователь», — ответил сыщик. «Ваши похвалы смущают меня, потому что я их не заслуживаю». «Скромность украшает человека», — продолжал следователь с улыбкой. «Но вы мастерски отыскали Жоржа Праделя, который, наверное, хорошо спрятался». «Увы», — прошептал Жабен, — «должен вас разочаровать. Жорж Прадель не скрывался, и только случай позволил мне встретить его на железнодорожной станции, где я ожидал чревовещателя, который и указал мне на него». «На железнодорожной станции?» — повторил Поль Абади удивленно. «Он был на станции?» «Ну да. Он сопровождал свою молоденькую сестру, собираясь уезжать вместе с ней и своим дядюшкой Домира в Нормандию, в Рошвильский замок». Поль Абади воздел руки к небу. «Итак», — гневно воскликнул он, — «преступник без страха ехал на место своего преступления? Злодей был уверен в своей безнаказанности?» Жабен спокойно выслушал эту пылкую тираду. Судебный следователь продолжал. «Итак, закон настиг его. Какое ужасное пробуждение! Негодяй, должно быть, чувствовал себя словно пораженный громом!» «Нисколько», — ответил полицейский. Жорж Прадель был очень удивлен, но сохранил спокойствие. Поль Абади с изумлением посмотрел на собеседника. «Сохранил спокойствие?» — повторил он. «Что это значит?» «Это значит, господин судебный следователь, что Жорж Прадель невиновен». «Жабен, что вы такое говорите? Вы сами принесли мне неопровержимые доказательства вины лейтенанта». «Доказательства лживые, обманувшие меня. Я искренне заблуждался». «Итак, по вашему мнению, офицер невиновен. В таком случае вы знаете убийцу?» «Нет еще, но уверен, что найду его». Судебный следователь пожал плечами. Сыщик повторил следователю все, что накануне говорил Сиди Коко и Домира. Но Поль Абади покачал головой и возразил. «Вы ошиблись со своим призванием, Жабен. С вашим воображением вы с успехом могли бы писать романы. Вы обманываете себя. Я считал вас сыщиком серьезным, но вижу, что вы не более чем фантазер». «Итак, господин судебный следователь», — сказал озадаченный сыщик, — «мне не удалось вас убедить». «Однако», — продолжал Жабен, — «вы будете вынуждены поверить мне, когда я приведу к вам убийцу Мариетты. Я подожду этого дня. Постарайтесь, чтобы он скорее наступил». «Постараюсь», — ответил сыщик. Он прямо пошел в гостиницу «Париж» к господину Домира. Ответив на вопросы старика о племяннике, Жабен приступил к главному. «Я должен просить вас, — сказал он, — сообщить мне нечто чрезвычайно важное для оправдания вашего племянника. Я уже знаю, что в Рашвильском замке убийца украл еще и 350 тысяч, но мне нужно знать, что составляло эту сумму. Банковские билеты, золото, серебро или векселя? 200 тысяч франков банковскими билетами, каждый в 1000 франков. 140 тысяч французским золотом и 10 тысяч золотом иностранным. Испанскими квадруплями и английскими гинеями, заплаченными мне за несколько дней до этого одним руанским торговцем». Сыщик потер руки так, что чуть кожу не содрал. «1500 тысяч франков золотом?» — вскрикнул он. «Слава богу, наконец, случай на нашей стороне. Если бы вся сумма была банковскими билетами, мы не смогли бы быстро отыскать убийцу». «Почему?» «Потому что негодяй унес бы все разом. 350 тысяч билетами французского банка составляют не слишком толстую пачку, но 1500 тысяч франков золотом – тяжелая ноша. Человек, который взял бы монеты с собой в день преступления, непременно привлек бы внимание. Искусный мошенник не сделал бы этого. Стало быть, 1500 тысяч франков еще находятся в окрестностях Рашвильского замка, где-нибудь спрятанные. Когда убийца решит, что ему уже нечего опасаться, он вернется за деньгами. На это-то я и рассчитываю». «Но вы не знаете этого убийцу? Кто вам укажет на него?» «Хотя я никогда его не видел, но узнать его не составит труда. Убийца, кто бы он ни был, мошенник высокого класса. Он работает в Париже, потому что портфель лейтенанта был украден в Париже. Вы понимаете, что такой человек не сможет стать полностью похожим на нормандских крестьян. Всякий посторонний человек, который появится без повода у Рашвильского замка, вызовет у меня подозрение». Уверенность Жабена была так велика, что непроизвольно передалась и до мира. И добрый старик немного успокоился. Сыщик простился с судовладельцем и вернулся в скромную гостиницу, где назначил свидание чревовещателю.